Глухой мальчик, который слышал. Глухой мальчик учился в школе и колледже, не слыша голосов учителей, если только они не кричали с близкого расстояния. Но он не пошел в школу для глухих. Мы не разрешили ему учить язык жестов. Мы были убеждены, что наш мальчик будет жить нормальной жизнью, общаться с нормальными детьми, и не отступались от своего решения, хотя это и стоило нам нервов и споров со школьными чиновниками. Когда сын заканчивал школу, он испробовал один электрический слуховой аппарат, но безрезультатно. На последние недели учебы в колледже в его жизни наступил поворотный момент. По чистой случайности к нему в руки попал новый электрический слуховой аппарат, присланный на пробу. Сначала сын не торопился надеть его, разочарованный предыдущим устройством. Наконец он все-таки решился. Пристроил аппарат, вставив батарейку и... Желание всей его жизни сбылось, словно по мановению волшебной палочки. Он слышал почти так же хорошо, как человек с нормальным слухом. Переполненный радостью от вступления в мир звуков, он помчался к телефону, позвонил матери и отлично расслышал ее голос. На следующий день он впервые в жизни ясно слышал голоса профессоров в аудитории. Теперь он мог свободно разговаривать с людьми, не заставляя их повышать голос. Мир изменился, и этот мир принадлежал ему. Желание начало приносить дивиденды, но победа еще не была полной. Юноше предстояло найти способ превратить свой недостаток в преимущество. Мысль, творящая чудеса. Еще не в состоянии вполне понять важность происшедшего, но опьяненный радостью от знакомства с новым миром звуков, он написал письмо изготовителю слуховых аппаратов с энтузиазмом, рассказав о своем опыте. Что-то в этом письме побудило компанию пригласить молодого человека в Нью-Йорк. Он осмотрел фабрику, поговорил с главным инженером, и нечто, догадка, вдохновение или идея, вспыхнуло в его сознании. Именно этот импульс мысли превратил его недостаток в преимущество и позволил получать дивиденды, как в денежном эквиваленте, так и в виде радости для тысяч и тысяч людей. Ему пришло в голову, что миллионам глухих, живущих без слуховых аппаратов, поможет рассказанная в той или иной форме история его преображения собственного мира. В течение месяца он проводил интенсивное исследование, в ходе которого проанализировал маркетинговую систему производителя слуховых аппаратов и наметил средства и способы связи с глухими во всем мире. Он хотел поделиться с ними своим новым мироощущением. Потом он составил двухлетний план действий, основанный на своих выводах. Когда он ознакомил компанию с этим планом, его немедленно приняли в штат для осуществления задуманного. Приступая к этой работе, он и не мечтал, что ему суждено принести надежду и облегчение тысячам людей, обреченных без его участия на пожизненную глухоту. Я не сомневаюсь, что если бы мы с его матерью не смогли так сформировать сознание мальчика, как нам это удалось, Блэр остался бы глухонемым до конца своих дней. Когда я внушил ему желание слышать, говорить и жить как нормальный человек, некий странный импульс заставил природу навести мост через пропасть безмолвия, отделявшую его мозг от внешнего мира. Поистине жгучее желание подсказывает причудливые способы превращения его в материальный эквивалент. Блэр хотел нормально слышать, и он стал слышать. Он родился с недостатком, который легко мог бы обречь менее целеустремленного человека на пожизненную уличную торговлю карандашами. Моя маленькая ложь во спасение, внедренная мной в сознание ребенка, оказалась правдой. Действительно, нет ничего хорошего или плохого, что нельзя было бы воплотить в жизнь, вооружившись убежденностью, подкрепленной жгучим желанием. Это доступно каждому. Магия химии сознания. Один небольшой отрывок из биографии госпожи Шуман Хэнк дает ключ к пониманию громкого успеха этой необыкновенной женщины и певицы. Позволю себе его процитировать. В начале своей карьеры госпожа Шуман Хэнк пришла к директору Венской королевской оперы, чтобы он ее прослушал. Бросив взгляд на неловкую и бедно одетую девушку, он не слишком вежливо обратился к ней. «Как вы можете рассчитывать на успех в опере с таким лицом и осанкой? Мое дорогое дитя, откажитесь от этой мысли. Купите себе швейную машинку и приступайте к работе. Вы никогда не сможете стать певицей». Никогда? Это слишком долго. Директор Венской королевской оперы многое знал о технике пения. Но он мало знал о силе желания, обретшем силу одержимости. Иначе он вряд ли вынес бы таланту суровый приговор, не дав ему никаких шансов. Несколько лет назад один из моих деловых партнеров серьезно заболел. Состояние его здоровья все ухудшалось, и, наконец, его положили в клинику на операцию. Доктор предупредил меня, что нет почти никаких шансов увидеть его живым. Но пациент придерживался другого мнения. Перед тем, как его увезли на операцию, он прошептал: «Не беспокойтесь, шеф, я выйду отсюда через несколько дней». Сестра, присутствовавшая при разговоре, посмотрела на меня с жалостью. Но пациент все-таки выжил. Когда все закончилось, врач сказал мне: «Ничто, кроме желания жить, не могло спасти его. Он никогда бы не выкарабкался, если бы не отказался признать возможность смерти». Я убежден в силе желания, подкрепленного верой, потому что видел, как эта сила поднимала людей из ничтожества к власти и богатству. Я видел, как она спасала жертв на краю могилы, как она сотнями способов выводила людей из небытия, спасая от разных несчастий. Это она дала моему сыну нормальную, счастливую и успешную жизнь, несмотря на то, что природа лишила его ушей. Как можно обуздать и использовать силу желания? Ответ содержится в этой и следующих главах книги. Пользуясь странными и мощными возможностями химии сознания, о которых мало кто знает, природа маскирует в импульсе сильного желания неосязаемые качества, не позволяющие признать слово «невозможно» и принять такой факт, как поражение.